45. Я не могу подвергнуть бедного аббата Шас-Бернара такой злой шутки, позвав его, — сказал Жульен Фуке. — Он после этого не будет обедать 3 дня. Но постарайся отыскать мне янсениста, друга господина Пирара, чуждого интригам. Фуке с нетерпением ожидал этого предложения. Жульен выполнил теперь все, чего требует провинциальное общественное мнение. Благодаря аббату Фрилеру и, несмотря на дурной выбор исповедника, Жульен находился в тюрьме под покровительством конгрегации. При большей ловкости он мог бы даже убежать. Но дурной воздух тюрьмы оказывал свое действие, разум его омрачался. Тем более он обрадовался возвращению госпожи Дориналь. «Мой долг призывает меня прежде всего к тебе», — сказала она ему, целуя его. «Я убежала из Верьера». У Жульена не было мелкого самолюбия по отношению к ней. Он рассказал ей обо всех своих слабостях. Она отнеслась к нему с большой добротой и ласковостью. Вечером, едва вернувшись из тюрьмы, она встретила у своей тетки священника, уцепившегося за Жульена как за добычу. Поскольку он хотел лишь втереться в доверие к молодым женщинам из высшего бизансонского общества, то госпоже Дориналь не стоило большого труда отправить его служить мессы в течение 9 дней в аббатство Брелле-О. Нет слов описать, до какого безумия доходила теперь любовь Жульена. Ценою золота и пользуясь на все лады влиянием своей тетки, известной очень богатой ханжи, госпожа Дориналь получила разрешение видеться с Жульеном 2 раза в сутки. Узнав это, Матильда чуть не сошла с ума от ревности. Господин де Фрилер признался ей, что, несмотря на свое влияние, он не может пренебречь приличиями настолько, чтобы разрешить ей видеться с другом больше 1 раза в день. Матильда стала следить за госпожой Дориналь, чтобы знать каждый ее шаг. Господин де Фрилер истощал усилия своего находчивого ума, чтобы доказать Матильде, что Жульен не стоит ее. Несмотря на все эти муки, она любила его с каждым днем все больше и больше, и каждый день устраивала ему ужасные сцены. Жульен хотел во что бы то ни стало оставаться честным до конца по отношению к этой молодой девушке, которую он так необычайно скомпрометировал, но безграничная любовь госпожи Дориналь одерживала верх. Случалось, что ему не удавалось убедить Матильду в невинности посещения ее соперницы. «Теперь уж скоро близится конец этой драмы», — говорил он себе. Это служит мне извинением, раз уж я не умею лучше притворяться. Мадемуазель де ля Моль узнала о смерти маркиза де Круазнуа. Господин де Толер, страшный богач, позволил себе неприятные намеки относительно исчезновения Матильды. Господин де Круазнуа попросил его их опровергнуть. Господин де Толер показал адресованные ему анонимные письма, начиненные так искусно подобранными подробностями, что бедному маркизу оставалось невозможным не догадаться об истине. Господин де Толер позволил себе шутки, лишенные остроумия. Обезумев от горя и раздражения, господин де Круазнуа потребовал от него столь тяжких извинений, что миллионер предпочел дуэль. Глупость восторжествовала. И один из людей, наиболее достойных любви, погиб, не достигнув 24 лет. Эта смерть произвела странное и болезненное впечатление на ослабевшую душу Жульена. «Бедный Круазнуа», — говорил он Матильде, — «он держался всегда очень умно и очень благородно по отношению к нам. Он должен был бы возненавидеть меня, когда вы явно стали выказывать мне предпочтение в гостиной вашей матери, искать предлога со мной поссориться, ибо ненависть, следующая за презрением, всегда бывает неистовой». Смерть господина де Круазнуа изменила все мысли Жульена относительно будущности Матильды. Несколько дней он старался доказать ей необходимость принять предложение господина де Люза. «Этот человек застенчивый и не слишком хитроумный», — говорил он ей, — «и он, без сомнения, будет следующим в ряду ваших претендентов. Он более честолюбив, чем бедняга Круазнуа, но зато в его семье нет герцогства, а потому ему не покажется затруднительным жениться на вдове Жульена Сорелли». «На вдове, которая презирает великие страсти», — холодно возразила Матильда, «ибо она достаточно пожила, чтобы видеть, как через полгода ее возлюбленный отдает предпочтение другой женщине, виновнице всех их несчастий. Вы несправедливы. Посещение госпожи де Реналь доставит пищу для выступления парижскому адвокату, которому поручена моя апелляция. Он изобразит преступника, до которого снизошла его жертва. Это может выйти эффектно. И, быть может, когда-нибудь я стану героем мелодрамы». И так далее. Бешеная ревность и невозможность мщения, постоянная безнадежная скорбь, ибо даже если бы Жульена помиловали, то как завоевать его сердце? Стыд и страдания от сознания того, что она любила более чем когда-либо этого неверного возлюбленного, довели мадемуазель де Ламоль до того, что она замкнулась в угрюмом молчании, из которого ее не могли вывести ни любезности господина де Фрилера, ни тем более грубая откровенность Фуке. Что касается Жульена, то, исключая те моменты, когда его посещала Матильда, он жил всецело любовью, нисколько не думая о будущем. Госпожа де Реналь, всецело охваченная также своей чрезмерной и чистосердечной страстью, почти разделяла его беззаботность и кроткую веселость. «Прежде, — говорил ей Жульен, — во время наших прогулок по лесам Вержи, когда я мог бы быть так счастлив, пылкое воображение увлекало мою душу в неведомые страны. Вместо того, чтобы прижимать к губам эту очаровательную ручку, будущее отнимало меня у тебя. Я был постоянно охвачен мечтами о борьбе, которую мне придется выдержать, чтобы создать себе блестящее положение. Нет, я бы умер, не узнав счастья, если бы ты не пришла ко мне в эту тюрьму».